Он вызвал 72 ветви из своего кольца и посадил их в землю, образуя вокруг себя лесной барьер. При усилении тела с помощью небесного исцеления перед Нитянем стояли 5 ступеней. К этому моменту он закончил только первые две. Потребовалось не только большое количество эссенции плоти, но и обильная древесная энергия, чтобы усилить тело с помощью небесного исцеления. В этом месте он мог бы поглотить обильную древесную энергию. Благодаря этому он мог бы продвинуться в прогрессе усиления тела. Как только древесный барьер сформирован, Нитянь будет полностью отделен от внешнего мира. Люди даже не смогут обнаружить колебания его души. Вот так он начал очередной раунд совершенствования тела. Он полагал, что поскольку он был довольно далек от могущественных экспертов трех фракций, и лесная формация имела идеальный защитный эффект, эти люди не смогут почувствовать никаких аномалий. Как только образовался барьер, со всех сторон тихо собирались клочья богатой древесной энергии. Сидя в середине формирования, Нитянь посмотрел на зеленый полусферический барьер над его головой и многочисленные узоры, плавающие в нем. Он глубоко вздохнул и сразу почувствовал прилив древесной энергии. Затем он очистил свой разум и сосредоточился на укреплении своих меридианов. Вскоре он забылся в культивировании. Прошло четверть часа. Цай Юньси, которая была самым близким ему человеком на данный момент, была первой, кто почувствовал тонкие изменения в духовной ци. Затем она осмотрела окрестности с осознанием души и увидела клочья слабой зеленой ауры, медленно поднимающиеся от всех растений в округе. Все потоки ауры устремлялись в сторону Нитяня. Она также обнаружила, что несколько духовных растений премиум-класса, на которые она положила глаз, потеряли часть своей энергии, пока она их собирала. Сузив глаза, Чу Сюань же несколько секунд внимательно осматривал окрестности, прежде чем сказать, что-то направляет древесную энергию от духовных растений, растущих у озера. Если так будет продолжаться, ценность этих духовных растений сильно пострадает. Его глаза проследили за потоком древесной энергии, прежде чем, наконец, зафиксировались в направлении, в котором ушли Цай Юньси и Нитянь. Давайте посмотрим. Хун Сянь и Вэй Юй также почувствовали аномалию. Таким образом, мощные эксперты трех фракций отслеживали поток древесной энергии к месту, где находились Цай Юньси и Нитянь. Глава 712. Властелин всех миров. Глава 712. Большинство из почти тысячи воинов ци с трех сторон все еще были сосредоточены на сборе ценных трав и цветов. Те, кто почувствовал аномалию, были важными фигурами, которым не нужно было делать такую работу. Несколько мгновений спустя Хун Сянь, Инь Янань, Чу Сюаньчжи, Чу Бауэн, Вэй Юй и Син Бэйчэнь отследили поток древесной энергии до места расположения Нитяня вместе с несколькими другими экспертами стадии измерения души. К тому времени, когда они прибыли, Цай Юньси уже стоял перед Нитянем. Нитянь, однако, все еще сидел в середине процветающей лесной формации, окруженной полусферическим зеленым барьером. Клочья древесной энергии были настолько сконцентрированы, что их можно было увидеть невооруженным глазом. Это заклинание на самом деле направляет древесную энергию из окружающей среды. С этими словами внимание Чу Сюаньчжи внезапно привлекли узоры плавающих деревьев в таинственном барьере. Эти узоры деревьев, кажется, несут какую-то очень глубокую силу. Это заклинание определенно необычно. В то же время, он высвободил свое осознание души в попытке проникнуть в зеленый барьер, чтобы провести тщательный осмотр Нитяня и формирование заклинания. Пятно на зеленой палате внезапно засияло ярко-зеленым светом, поскольку его осознание души было уничтожено. После этого ярко-зеленый свет засиял в нескольких других местах палаты. Хун Сянь, Вэй Юй и несколько других экспертов стадии измерения души нахмурились, поскольку их осознание души также было отвергнуто. Кроме того, их попытки, казалось, активировали защитный механизм. Скорость, с которой барьер направлял древесную энергию из своего окружения, стала еще выше. «Этот парень, кажется, культивирует», — сказал Хун Сянь. «Что вы здесь делаете?» — с неприязнью спросила Цай Юньси. «Он всего лишь культивирует. Это не влияет на вас, не так ли?» Она произнесла эти слова с чувством вины. Она была ближе всех к Нитяню, и поэтому она была первой, кто заметил изменения с древесной энергии. Она хорошо знала, что они здесь, потому что они также заметили аномалию. Ледяной питон пришел вместе с Иньянань. Находясь так близко к Нитяню, он снова устремил свои глаза-бусинки на Нитяня, Его зрачки постепенно становились алыми. Его уникальная сила родословной позволила ему почувствовать энергичную жизненную ауру внутри Нитяня. Ему казалось, что Нитянь был куском мяса, который источал восхитительный запах. Он не мог дождаться, чтобы проглотить его одним укусом. Инь-Янь-Инь протянула руку и погладила большую голову питона, пытаясь успокоить его осознанием души. «Спокойнее. Кто он такой, Цай Юньси?» Хун Сянь, казалось, хотел знать. Заклинания, способные поглощать древесную энергию, не редкость. Необычно то, что это заклинание фактически останавливает наше осознание души от проникновения в него. Кроме того, у меня есть ощущение, что это заклинание имеет необычно высокую защитную силу. Я хорошо знаю вашу секту. Каждый ученик вашей секты искусен в заклинаниях, приписываемых огню, но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь из вас достиг высоких достижений в заклинаниях, приписываемых дереву. Он ведь не просто проходимец, верно? Цай Юньси холодно фыркнула и сказала: «Наш великий старейшина привел его сюда. Я не знаю, какие заклинания он практикует. Великий старейшина просто отдал его мне в руки и велел беречь его». Хун Сянь был ошеломлен. «Старейшина Юэ привел его сюда». После мгновения молчаливого размышления, он добавил: «Хорошо, так как он гость старейшины Юэ, мы окажем милость Юэ и отпустим его на этот раз. Но ты должна заставить его перестать культивировать. Его заклинание направляет древесную энергию из окружающей среды, подрывая качество здешних духовных растений. Как я уже говорил, вы не получите долю духовных растений на этом метеоре. Я не потерплю, если он продолжит ставить под угрозу наши достижения». Вэй Ю и Чу Сюань же кивнули, показывая, что они разделяют его мнение. Вокруг озера было большое количество духовных растений, треть из которых были высококачественными материалами. Некоторые из них было даже трудно найти в пределах домена небесных границ. Они не позволили бы кому-то с неизвестным происхождением испортить эти драгоценные травы. «Хорошо, я скажу ему остановиться». У Цай Юньси не было выбора, кроме как согласиться. Напряженное лицо Хун Синя немного смягчилось. «Хорошо, если ты сделаешь это, мне не нужно будет ломать эту защиту. У тебя есть четверть часа, чтобы остановить его от нанесения вреда нашей добыче». Цай Юньси неохотно кивнула. «Хорошо». Важные фигуры с трех сторон еще раз посмотрели на Нитяня и его заклинание. Однако, так как они не могли послать свою душу через барьер, они не смогли узнать больше о Нитяне или его магическом формировании. «Помни, четверть часа». С этими словами Инь-Янынь была первой, кто ушел со своим ледяным кровавым питоном, который был необычно беспокойным. У нее было чувство, что с этим Нитянем будет нелегко иметь дело. Кроме того, у них не было причин воевать с сектой Божественного Пламени из-за такого человека, как он. Остальные ушли за ней, но не очень далеко. Они отдавали приказы, в то время как другие ученики их сект занимались собирательской работой. После того, как они ушли, Цай Юньси крикнула Нитяню: «Прекрати то, что ты делаешь, Нитянь». Тем не менее, независимо от того, как громко она кричала, Нитянь не дал никакого ответа, как будто он не мог даже услышать ее. Это ее немного разозлило. Четверть часа спустя, как только Цай Юньси собиралась выскочить, Нитянь открыл глаза и деактивировал процветающее древесное формирование. «Укрепление сосудов», — сказал он про себя. Третий этап усиления тела оказался намного сложнее, чем первый этап кристаллизации костей и второй этап – подпитка внутренних органов. Богатой древесной энергии вокруг него хватило только на то, чтобы начать процесс усиления. Вероятно, потребуется много времени, чтобы усилить все его сосуды этим методом. На самом деле, как только Хун Сянь и остальные прибыли, он почувствовал их присутствие и насторожился. Тем не менее, он почувствовал облегчение, когда понял, что ни один из них не был в состоянии послать свое осознание души через барьер. Услышав, как Хун Сянь сказал, что у него будет четверть часа, чтобы остановиться, он сосредоточился на культивировании, надеясь хорошо использовать это время. «Ты слышал меня, не так ли? Почему ты не остановился сразу?» — яростно спросила Цай Юньси. «Они сказали, что у меня есть четверть часа, чтобы остановиться, не так ли?» — спросил Нитянь. «Я сделал именно то, что они сказали. С этим какие-то проблемы?» Цай Юньси не знала, что сказать, поэтому она просто посмотрела на него. В то время как Нитянь культивировал с помощью процветающей древесной формации, он обнаружил, что древесная энергия, которая была направлена в магическую формацию, исходила в основном от растительности по метеору. И дело было не только в редких травах и цветах вокруг озера. По его мнению, древесная энергия в воздухе была основной причиной, почему этот метеор был покрыт цветущей растительностью. Поэтому он решил возобновить усиление своих меридианов с помощью этой уникальной среды после того, как три стороны закончили собирать духовные растения. Время летело, прошло 3 дня. Три стороны закончили собирать ценные духовные растения. Поняв это, Нитянь восстановил барьер и возобновил культивирование. Три стороны, однако, сосредоточились на изучении таинственного озера и не возражали против него. Прошло еще 2 дня, и воины Ци, собравшиеся у озера, внезапно почувствовали изменения в нем. Со дна озера начали поступать странные колебания. Изумрудно-зеленое озеро начало ярко сиять, как будто на поверхность вот-вот поднимется какое-то уникальное сокровище. Однако в тот момент у всех воинов Ци было странное чувство, что их души были привлечены озером, и они надеялись покинуть свои тела и отправиться в него. Нитянь проснулся от своего культивирования, его выражение лица мелькало. Несколько могущественных душ духовной жемчужины, которая все еще была в его кольце, вырвались из него и полетели к озеру. Глава 713. Властелин всех миров. Глава 713. Духовная жемчужина была выкована фантомами. Она обладала необычайно мощной сдерживающей силой. Душам почти невозможно было вырваться на свободу, когда они были заперты внутри. Кроме того, эти души потеряли все свои воспоминания. У них остались только негативные эмоции. Ни разу ни одна душа не была вырвана из духовной жемчужины с тех пор, как Нитянь стал ее владельцем. Однако теперь, в этом месте, эти мощные развоплощенные души каким-то образом вырвались из оков и вылетели из духовной жемчужины. Одна развоплощенная душа за другой летели прямо к озеру, как полосы серого дыма. Тем временем, духовная жемчужина все еще была в кольце Нитяня. Нитянь ахнул на месте от удивления. Он огляделся, но нигде не мог увидеть Ца Юньси. В этот момент почти 1000 воинов Ци, собравшихся у озера, схватились за голову и завопили от боли. Истинная душа Нитяня, которая еще не приняла отчетливую форму, также, казалось, тянулась невидимой цепью и хотела покинуть его море сознания. В этот момент 9 фрагментарных звезд, которые висели высоко над его морем сознания, внезапно засияли ослепительно, как бриллианты. Клочки, выходящие из фрагментарных звезд энергии, крепко связывали его душу, не давая ей покинуть тело. Его истинная душа, казалось, пустила корни в море сознания и больше не могла двигаться. Многочисленные пучки душ поднялись с вершин голов многих воинов Ци и постепенно полетели к озеру, как будто их привлекла какая-то таинственная сила. Что за? Нахмурившись, Нитянь бросился в сторону озера, надеясь узнать, что происходит. Когда он это сделал, он увидел несколько мощных развоплощенных душ, которые вырвались из духовной жемчужины, пожирая души воинов Ци, которые поднялись в воздух, летя к озеру. Впоследствии эти развоплощенные души стали еще сильнее. «Отойди от озера!» — крикнул Вэй Юй из секты трех мечей. Полоска золотого света выстрелила в сторону душ, когда он заорал. Несущая мощнейшую ауру, полоса света быстро расширялась, превращаясь в огромный, золотой меч, который парил высоко над головой Вэй Юй. Как золотые капли дождя, искры падали с огромного, похожего на гору меча. В каждой золотистой капле виднелись таинственные символы. Затем золотые искры посыпались в сторону душ, пытаясь перехватить и уничтожить их. Когда ожесточенные души были тронуты золотыми искрами, на их иллюзорных телах появились дыры, как будто они были кусками льда, которые были подвержены дождю кусков расплавленного металла. Однако несколько душ быстро изменили направление и вылетели из зоны атаки золотых искр. Они набросились на души воинов Ци, которые поднялись в воздух в еще более жестокой манере. Казалось, эти развоплощенные души были наделены какой-то силой на этом странном метеоре. Хун Сянь из секты звероводов, Чу Сюань Цзи из клана Чу и другие эксперты стадии измерения души, все они начали драться в полную силу. Так как их души были намного сильнее других, они смогли противостоять таинственной силе озера. Они либо формировали заклинания, чтобы защитить своих более слабых учеников, либо атаковали эти могущественные души своими духовными инструментами. Они, вероятно, до сих пор не знают, что эти развоплощенные души пришли из моего домена. Подумал Нитянь, он становился все более и более осторожным, медленно приближаясь к берегу озера. «Ах!» — резкий крик Цаюнь с эхом раздался из места неподалеку от него. Нитянь бросился на полной скорости и увидел, что она схватилась за голову с выражением агонии на лице. Даже при том, что она обладала экстраординарным талантом культивирования, она была только на мировой стадии. В отличие от Нитяня, у нее не было этих таинственных фрагментарных звезд, чтобы стабилизировать ее море осознания и защитить ее душу. «Черт возьми!» – пробормотал Нитянь, она тоже пострадала. После мгновения колебаний, Нитянь бросился в сторону Цаюньси и сформировал лес вокруг них двоих. Он задавался вопросом, сможет ли зеленый энергетический барьер процветающей лесной формации остановить душу Цаюньси от поглощения этой неизвестной силой. В тот момент, когда лес начал формироваться, зеленый барьер, тонкий как крылья цикады, окутал их обоих. В следующий момент Цаюньси перестала кричать и постепенно успокоилась. Тогда Нитянь понял, что лесной барьер, который он получил из земли предков флоригримов, сработал. Цаюньси опомнилась и сказала: «Это ты». Она оглянулась на ветви деревьев на земле, которые светились и просвечивали, как нефрит, и поняла, что это было уникальное заклинание Нитяня, которое он использовал для культивирования. Покрытая холодным потом, она с тревогой сказала: «Те люди из секты трех мечей, секты звероводов и клана Чу, должно быть, сделали что-то, что вызвало такие потрясения. Это озеро, кажется, превратилось в смертельный магнит для душ, который начал поглощать души всех живых существ вокруг. Я только что чуть не потеряла душу». Нитянь мрачно ответил: «Да, чем ближе ты к озеру, тем сильнее будет сила потока. Там, где мы сейчас, не так уж плохо». Он пришел к такому пониманию ранее, когда пришел на помощь Цаюньси. Он прибыл вовремя, чтобы спасти ее, потому что у нее была сильная воля, и она все еще была на некотором расстоянии от озера. Пока они разговаривали, Нитянь внезапно услышал шипящие звуки. Брови нахмурились, он мгновенно дернул головой в направлении источника звуков, и он увидел Инь-Янь из секты звероводов, мчащуюся к нему, верхом на своем питоне. По-видимому, ледяной питон седьмого уровня был способен противостоять ужасающей силе, направляющей душу. Будучи питомцем Инь-Янь, он защищал ее от озера. Тем не менее, даже с помощью питона, Инь-Янь выглядела довольно испуганной. Она отчаянно пыталась убежать от озера. Подойдя ближе, Инь-Янь была глубоко удивлена, увидев Нитяня и Цаюньси, стоящих в лесном барьере. «Я не могу поверить, что вы и в самом деле не затронуты». Инь-Янь некоторое время тупо смотрела на них, прежде чем ее глаза внезапно загорелись. «Цаюньси, это заклинание может защитить людей от этой странной силы, верно? Скажи ему, чтобы открыл и впустил нас». В этот момент Хун Сянь из секты звероводов также подошел к ним, прикрывая десяток членов своей секты барьером. Даже при такой базе культивирования, Хун Сянь не мог защитить сразу всех членов секты. Все те, кого он привел с собой, были слабыми юношами, которые были совершенно не способны защитить себя. Он надеялся, что сможет доставить этих юниоров в безопасное место, а затем вернуться за остальными. Увидев Нитяня и Цаюньси, стоявших там совершенно нетронутыми, он мгновенно приободрился и крикнул: «Цаюньси, скажи своему другу открыть барьер и впустить нас». Цаюньси выглядела нерешительно, когда она повернулась к Нитяню и сказала: «Похоже, что все наши духовные инструменты воздушного транспорта потеряли свой эффект, как только произошли такие изменения. Это значит, что пока никто из нас не сможет покинуть метеорит. Можешь пустить их?» «Нет». Холодным тоном отказался Нитянь. Столкнувшись со смертью членов своей секты, Хун Сянь поменялся в лице. «Эй, сопляк, я знаю, что в твоем распоряжении есть что-то мощное, но сейчас мы должны держаться вместе, чтобы пережить это. Если ты откажешься открыть нам барьер, не вини меня за то, что я сломаю его силой». Он угрожал Нитяню и даже принял атакующую позицию. Нитянь презрительно рассмеялся. «Ты хочешь сломать мой барьер? Если бы ты умолял меня помочь тебе, я мог бы сделать одолжение и впустить тебя. Но вместо этого, ты угрожаешь мне. Ладно, посмотрим, что ты можешь сделать. Выходи». С этими словами он призвал костяного демона крови. Глава 714. Властелин всех миров. Глава 714. Хун Сянь и остальные из секты звероводов застыли в ужасе, увидев костяного демона крови. Нитянь давно узнал об особенностях барьера. Из-за его собственной уникальности, магическая формация не имела никакого ограничивающего эффекта на него, что означало, что он сможет свободно входить и выходить из него. Однако любое живое существо, кроме него, сможет только выйти. На этот раз он выпустил костяного демона крови внутрь формации. Под его командованием, он вышел из формации всего за 3 шага. Когда костяной демон крови, который был более 30 метров ростом, встал перед Хунсинем и остальными, их лица резко замерцали. Костяной демон крови выпускал особую ауру, которая, казалось, была в состоянии уничтожить все живое. Это была уникальная родословная костяных гигантов высокого уровня. В сравнении с костяным демоном крови все остальные казались слабыми насекомыми, не способными противостоять гиганту. Ледяной питон, который видел в нитяне лишь пищу, посмотрел в небо на гиганта и проверил его ауру. В следующее мгновение в его ледяных глазах появился страх. Благодаря своему проницательному восприятию ауры, ледяной питон мгновенно понял, что костяной демон крови в разы сильнее его самого. Это костяной гигант, шокированно воскликнула Иньянань. Этот костяной гигант превратился в марионетку. Хун Сянь сумел увидеть правду одним взглядом на костяного демона крови. Он не мог не сделать шаг назад и поднять руку, предупреждая членов своей секты не делать опрометчивых шагов. На самом деле, даже если бы он не предупредил их, Иньянань и другие ученики секты звероводов знали, что нельзя приближаться к гиганту. Дрожь пробежала по телу Цай Юньси, когда она выкрикнула: «Нитянь, у тебя есть столь мощный голем». В этот момент она, наконец, поняла, что дало ему уверенность противостоять Хун Синю и Иньянань. Он совсем не блефовал. Ей казалось, что сила этого костяного гиганта была определенно выше, чем у ледяного питона. На самом деле он с легкостью мог убить питона и всю группу врагов. Стоя посреди процветающего леса, Нитянь уставился на Хун Сянь и сказал: «Не вини меня за то, что я обрушил его на тебя, если ты осмелишься сделать шаг». Тот факт, что Хун Сянь и другие эксперты не смогли отправить свое осознание души в процветающую формацию леса, казалось, придал ему уверенности. Он верил, что до тех пор, пока он не выйдет из-за барьера, Хун Сянь не сможет навредить ему своими атаками души. Тем не менее, он сможет приказать костяному демону крови атаковать его или других учеников секты звероводов. В этот момент из озера все еще исходили странные колебания. Хун Сянь все еще должен был тратить часть энергии души, защищая учеников своей секты. При таких обстоятельствах он никак не мог сосредоточиться на борьбе с кем-то. Если бы Хун Сянь атаковал Нитяня, юниоры секты звероводов оказались бы в серьезной опасности. Лицо Хун Синя стало очень мрачным. Он давно подозревал, что Нитянь имел что-то мощное в своем распоряжении, но он не ожидал, что Нитянь обладает чем-то настолько серьезным. Ему казалось, что он не сможет победить костяного демона крови даже с помощью ледяного питона крови. С другой стороны, ему пока что не нужно было сражаться с Нитянем. В этот критический момент Инь-Янь сняла напряжение, сказав: «Забудь об этом. Раз он не хочет нам помогать, давайте убираться отсюда. Почему бы вам сначала не отвезти их в безопасное место, старейшина Хун? Мы пришли сюда не для того, чтобы драться». «Верно», — сказал Хун Сянь, устремив на Нитяня холодный взгляд. С этими словами он ушел со слабыми членами секты, защищая их энергией души. Иньянань, однако, не ушла с ними. Она еще раз взглянула на огромного костяного демона крови и сказала: «Теперь, когда мы столкнулись с большой опасностью, я надеюсь, что мы сможем достичь взаимопомощи, вместо того, чтобы сражаться друг с другом. Если бы ты попросила в такой манере раньше, все бы не зашло так далеко», — сказал Нитянь с невыразительным лицом. Иньянань молча покачала головой и ушла, оседлав своего ледяного питона. «На каком уровне боевое мастерство твоего голема, Нитянь?» — довольно возбужденно спросила Цай Юньси. «Примерно на том же уровне, что и у позднего эксперта стадии измерения души», — ответил Нитянь. Цай Юньси внезапно разозлилась: «Придурок, почему ты не обрушил его на ту сучку из секты Священной Горы, когда почувствовал, что она устроила нам засаду на метеоре, на который мы отправились, чтобы получить божественную печать огня? Если бы ты это сделал, нам бы не пришлось от них убегать. На самом деле, мы уже могли убить этих ублюдков». Нитянь искоса посмотрел на нее и холодно сказал: «Ты не говорила мне, сколько людей гналось за тобой, и насколько они сильны. Откуда мне знать, вдруг за тобой гнались могущественные эксперты?» Цай Юньси замолчала. На самом деле, она была довольно холодна с Нитянем тогда. Поэтому она не рассказала ему о количестве или базах культивирования учеников секты Горы Блаженства, которые преследовали ее. Только после того, как предупреждения Нитиня помогли ей избежать попадания в ловушку, она наконец открылась Нитиню. Несмотря на это, она все еще не говорила ему множество вещей. Немного подумав, она поняла, что слова Нитиня на самом деле имели смысл. Вон там, в этот момент люди из секты трех мечей и клана Чу прибежали к Нитиню и Ца Юньси. Прибыв на место, они были еще более шокированы, увидев костяного демона крови. Сразу после этого они заметили, что Нитянь и Ца Юньси стояли в середине этого магического формирования. «Мисс Ца, пожалуйста, позвольте нашим слабым ученикам укрыться за этим барьером», — сказал Чу Цзуаньчжи. Ца Юньси бросила на Нитяня вопросительный взгляд. Нитянь задумался на несколько секунд, прежде чем кивнуть и сказать: «Хорошо». В конце концов, в отличие от Иньяна Нихунсиня из секты звероводов, эти люди из секты трех мечей и клана Чу не оскорбили его. Кроме того, поскольку его отношения с сектой звероводов уже испортились, если он станет врагом секты трех мечей и клана Чу, то даже если у него будет костяной демон крови, он все равно столкнется с проблемами, пока он все еще будет в ловушке на этом метеоре. Поэтому он дал им разрешение войти. Люди из секты трех мечей и клана Чу были вне себя от радости. Лидеры секты трех мечей и клана Чу в спешном порядке прошли под барьер. Быстрее, под купол. Он может вместить не более сотни человек. Пусть сначала войдут ученики стадии Великого Неба и Мировой стадии. Ученики глубинной стадии и стадии измерения души могут в какой-то степени сопротивляться влиянию и уйти от озера самостоятельно. Когда их слабые члены подошли к их группам, Нитянь убрал ветку дерева, позволяя им войти под барьер. Когда они вошли, он положил ветку обратно. Тем не менее, он сам вышел из формации. «Оставайся внутри и не выходи», — сказал Нитянь, глядя на Ца Юньси. «Это заклинание позволит тебе уйти, но как только ты выйдешь, ты не сможешь войти снова». С этими словами он прыгнул на широкое плечо костяного демона крови. Он комфортно разместился на плече и приказал ему двигаться. «Куда ты направляешься?» — поспешно крикнула Ца Юньси. Тем не менее, Нитянь не ответил, и костяной демон крови шагнул к озеру огромными шагами. К ее удивлению, пока все убегали от озера, Нитянь приказал гиганту отвести его в самое опасное место. По пути он увидел множество юниоров из секты трех мечей и двух других фракций, которые уже потеряли свои души и умерли. Их трупы были разбросаны повсюду. Души, вырвавшиеся из духовной жемчужины, потерялись. Их нигде не было видно. Было неизвестно, были ли они убиты Хунсинем и другими экспертами, или они уже улетели в озеро. Когда он шел все ближе и ближе к озеру, его истинная душа подвергалась все более сильному давлению. Даже при том, что 9 фрагментарных звезд в его душе имели магические эффекты, их сила не была безграничной. Вскоре он подошел к берегу озера. Когда он посмотрел на изумрудную воду озера с пристальным вниманием, он обнаружил, что на дне озера, казалось, были куски чернильно-черных кристаллов. Все они были разного размера и излучали черный свет. Нитянь опешил. В этот момент пролетел Чу Цзуаньчжи. Паря в воздухе, он сказал: «Спасибо, что помогли нам. Эти черные кристаллы на дне озера – кристаллы души, которые очень ценны. Кроме того, они формируются не естественным путем, а искусственно. Каждый из них – это сгущение огромной энергии души. Поскольку их так много на дне озера, интересно, кто их выковал и положил туда». Глаза Чу Цзуаньчжи сияли светом желания, когда он говорил о кристаллах души, как будто они имели огромное значение. Нитянь удивленно пробормотал: «Кристаллы души, да, их можно использовать для культивирования энергии души», — объяснил Чу Цзуаньчжи. «Точно так же, как мы направляем духовную энергию из духовных камней и духовных нефритов, люди могут направлять энергию души из кристаллов души и использовать эту силу для усиления своих истинных душ. Тогда почему вы не пошли за ними сразу?» — с любопытством спросил Нитянь. Чу Цзуаньчжи горько улыбнулся. «Конечно, хотелось бы, но я еще не придумал, как их забрать». Глава 715. Властелин всех миров. Глава 715. Пока Нитянь разговаривал с Чу Цзуаньчжи, Хун Сянь и Вэй Юй также бросились к берегу озера. Глаза Вэй Юя сияли от жадности, когда он смотрел на многочисленные черные как смоль кристаллы на дне озера. Кристаллы души. Чу Цзуаньчжи, однако, не обращал особого внимания на любопытные кристаллы на дне озера. Вместо этого, он накинул Нитяня и костяного гиганта оценивающим взглядом. Чу Цзуаньчжи холодно произнес: «Я удивлен, что ты здесь. Тем не менее, Хун Сянь и Вэй Юй подслушали его и посмотрели на него со слегка нахмуренными бровями. Озеро не переставало излучать колебания души с самого начала. Даже при том, что они были поздними экспертами стадии измерения души, им все равно пришлось приложить некоторые усилия, чтобы подавить волнующие моря осознания колебания и защитить свои души. Как избранные из их сект, Иньянань, Чубауэн и Синби Хуан все были на уровень выше Нитяня. Однако, ни один из них не смог подойти так близко к озеру. Шокировало то, что Нитянь смог подавить необычные движения своей истинной души, даже при том, что он был только на раннем этапе мировой стадии. Чувствуя количество внимания, которое он получал, Нитянь чувствовал себя несколько неловко. Он мог сказать, что эти три эксперта хотели исследовать его с помощью осознания души. Однако что-то, казалось, останавливало их от этого. Когда он высвободил свое осознание души, он понял, в чем заключалась проблема. Как только его осознание души вылетело из его разума, оно было притянуто таинственной силой притяжения, которая возникала из озера. Вот так, пучки чистой душевной энергии погрузились на дно озера. В то же время его связь с этими огоньками чистой душевной силы была прервана, и он потерял их навсегда. Именно тогда он понял, что мешало Чу Цзуньчжи и остальным исследовать окружение с помощью энергии души и найти способ собрать кристаллы души на дне озера. Словно огромный магнит, изумрудное озеро поглощает каждую струйку души. Как только кто-то осмеливался, чтобы их энергия души покинула их разум, таинственная сила немедленно тащила его в озеро. При таких обстоятельствах казалось невозможным выловить кристаллы души из озера, не прыгнув в него. Это место, вероятно, имеет много общего с фантомами, внезапно заявил Нитянь. Глаза Чу Цзуньчжи слегка расширились. Фантомы. После недолгого размышления он кивнул и добавил. Вполне возможно, кристаллы души не формируются сами по себе. Для того, чтобы сделать их, нужно собрать большое количество душ в одном месте. Процесс формирования кристаллов довольно трудоемок. Исследование фантомами души душевной энергии превосходит большинство других рас. У них есть способность создавать заклинания, чтобы привлекать и очищать души, и превращать их в чистую энергию души. Вэй Юй вмешался с серьезным лицом. Кристаллы души очень ценны и редки. Это даже относится к фантомам. Многие из их самых мощных заклинаний связаны с душой. Кристаллы души могут помочь им делать успехи в росте их силы родословной. Я бы не удивился, если бы эти кристаллы души были сделаны фантомами. Итак, это озеро – заклинание, созданное фантомами, сказал Хун Сянь. Но почему именно озеро? Судя по всему, они мало что знали об этом регионе, который когда-то был совершенно недоступен для них. Они не знали, что здесь произошло и почему формирование заклинаний фантомов все еще продолжает существовать, даже после стольких лет. Что озадачило их больше всего, так это то, куда формация заклинаний направила столько душ, чтобы сформировать такое большое количество кристаллов души. Все долго размышляли в тишине, прежде чем Вэй Юй сказал: «Мы не можем просто стоять здесь и не делать никаких попыток». С этими словами он призвал золотой меч, вырезал большой камень из земли рядом с собой и бросил его в озеро. Всплеск. Большой камень упал в озеро, разбрызгав воду. Однако камень, казалось, был подвержен необычайно сильному влиянию. Он прошел всего несколько метров вниз, прежде чем был поднят обратно на поверхность, где он плавал, как перо. Выражение лица Вэй Юя слегка замерцало, когда он сказал: «Невероятная сила, даже большие камни не могут упасть на дно озера». Тем не менее, он, казалось, не хотел сдаваться. Свист. Внезапно вокруг него образовалась светящийся барьер с десятками золотых магических символов. Каждый золотой магический символ, казалось, нес в себе глубокие истины металлической энергии. Под удивленными взглядами всех он подпрыгнул высоко в воздух, прежде чем нырнуть в озеро, держа свой золотой меч. Когда он погружался под воду, золотой барьер вокруг него не разрушался при контакте с водой изумрудного озера. Радостный взгляд появился в глазах Вэй Юя. Тем не менее, он мгновенно почувствовал потрясающе сильную тягу наверх. Он приложил все усилия, чтобы спуститься на дно озера с помощью тяжелого золотого меча в руке. Тем не менее, ему удалось утонуть лишь на несколько метров вглубь. После этого его вытолкнули на поверхность озера. Какое бы количество энергии он ни тратил, он не мог погрузиться ни на дюйм глубже. Он мог видеть кристаллы души с большой ясностью, но он просто не мог дотянуться до них. После многих неудачных попыток, хотя и неохотно, он, наконец, сдался и вылетел из озера. Слишком большая тяга. Мой тяжелый меч не может помочь мне спуститься на дно. Вэй Юй звучал довольно расстроенным, затем он вздохнул и добавил. Это ужасное чувство того, что я могу видеть кристаллы души, но будучи не в состоянии забрать их. Видя, что прыгать в озеро не опасно, Чу Цзуаньчжи и Хун Сянь захотели попробовать. Так же, как и Вэй Юй, они образовали вокруг себя защитные барьеры и призвали свои духовные инструменты, надеясь погрузиться на дно озера, полагаясь на массу своих духовных инструментов. Тем не менее, их духовные инструменты оказались даже легче, чем золотой меч Вэй Юя, так как они не смогли проникнуть так глубоко, как он. После четверти часа и многих неудачных попыток они тоже сдались, хотя и очень неохотно. Хун Сянь закатывал глаза, когда он, казалось, внезапно о чем-то подумал. Затем он умчался прочь. Первоначально, Нитянь хотел сделать попытку сам. Однако, увидев странное поведение Хун Сяня, он решил подождать и посмотреть, что Хун Сянь собирается сделать в первую очередь. Через несколько минут Хун Сянь вернулся с Иньянань, с возбужденным взглядом. Он набернул свою энергию души вокруг Иньянань, которая ехала на ледяном питоне, ее глаза также сияли ожидающим светом. Инь-инь-инь, одетая в обтягивающую меховую юбку и выглядевшая чрезвычайно соблазнительной, приказала ледяному питону крови нырнуть в озеро, как только они прибыли к берегу. Глаза ледяного питона светились, когда он соприкасался с водой озера. Один глаз сиял серебристо-белым светом, а другой кроваво-красным. Между тем, следы двух разных родословных, казалось, появлялись в глубине глаз ледяного кровавого питона. В тот самый момент, казалось, была установлена глубокая связь между Иньянань и ледяным питоном, и аура души ледяного питона начала помогать Иньянань сопротивляться тому, что ее душа пыталась покинуть тело. Увидев это, Хун Сянь перестал защищать Иньянань с помощью энергии души. Инь-инь-инь поскакала на ледяном питоне ко дну озера на быстрой скорости, как будто они стали одним целым. Наблюдая, как она тонет с гораздо большей скоростью, чем любой из них, Вэй Юй из секты трех мечей, казалось, осознал причину этого, и сказал Хун Сяню, эта девчонка родилась с невероятно крепким телом. Позже она использовала специальные заклинания для усиления тела. После обработки ее тела кровью духовного зверя в течение многих лет, ее тело стало намного тяжелее нашего. Теперь с помощью ледяного питона она может добиться успеха и забрать кристаллы. Хун Сянь широко рассмеялся и сказал, «Брат Вэй, я слышал, что твоя секта каким-то образом узнала местонахождение наследия мастера духа пустоты и участвовала в жестокой конкуренции с людьми из секты Горы Блаженства. Один из старейшин вашей секты, Ци Цзючуань, даже создал урода по имени Лян Хао с единственной целью – бороться за наследие мастера духа пустоты. Однако Лян Хао был всего лишь продуктом замены человеческих костей костями духовного зверя. Как он может сравниться с Янань? Если бы ваша секта искала нашей помощи, тогда вместо Лян Хао, с вами бы поехала Янань. Вэй Юй холодно хмыкнул, но не пытался опровергнуть его слова. «Могу я попытаться, если вы не возражаете?» Внезапно сказал Нитянь, улыбаясь. Выражение Чу Цзуньчжи перевел дыхание и сказал. «Ты, Вэй Юй», глубоко взглянул на костяного демона крови и кивнул. «Конечно, у тебя есть эта марионетка, чтобы помочь вам. У вас есть шанс добраться до дна озера». Улыбка Хун Сяня застыла на его лице, когда он сказал. «Все в порядке, если хочешь, то да, но не тревожь Янань». Глава 716. Властелин всех миров. Глава 716. Как только Нитянь собирался прыгнуть в озеро, выражение лица Чу Сюань Цзи замерцало, как будто он внезапно о чем-то подумал. «Не думаю, что тебе стоит пытаться, маленький друг», — сказал он. Нитянь посмотрел на него озадаченным взглядом. «Ты не Иньянань. Даже если ты можешь управлять своей марионеткой, у тебя может не получиться опуститься на дно озера», — сказал Чу Сюань Цзи. Очевидно, он предупреждал Нитяня для его же блага. «Обычно, чем крепче тело, тем оно тяжелее. Твой голем, быть может, и сможет опуститься, но тебе не преодолеть силу выталкивания. Тебя вытолкнут на поверхность озера. Если ты будешь держаться за голема изо всех сил, то тебя просто порвет на части». Нитянь замолчал, обдумывая ситуацию, с которой он столкнется. По словам Чу Сюань Цзи, костяной демон крови, вероятно, опустится на дно озера, как кусок металла, но Нитянь все равно будет плавать на поверхности озера, как надутый воздушный шар. Ему казалось, что если бы Нитянь зацепился за костяного демона крови, то его тело просто было бы порвано в клочья. Если подумать, Такое могло случиться с Ца Юньси, Син Бэчэнь и другими, кто не потратил много времени и усилий, чтобы усовершенствовать свое тело. Однако Чу Сюань Цзи ничего не знал о своем уникальном теле. «Спасибо за напоминание, старейшина», — сказал Нитянь, ярко улыбаясь. Затем он приказал костяному демону крови прыгнуть в озеро, при этом оставаясь стоять на его плече. Вода брызнула во все стороны, когда он и костяной демон крови нырнул в озеро. Видя, что Нитянь не последовал его совету, Чу Сюань Цзи слегка нахмурился, как будто был чем-то недоволен, но ничего не сказал и не сделал. «Парень слишком упрям», — пробормотал Хун Сянь из секты звероводов. «Он переоценивает свои силы. Ему хотелось бы опуститься на дно озера, стоя на плече гиганта, но такое вряд ли произойдет». Вэй Юй согласился, сказав: «Не пройдет много времени, прежде чем он сдастся и всплывет». Затем его глаза сузились. «Тем не менее, впечатляет, что он может подойти так близко к озеру. Может ли он защитить себя энергией души своей марионетки? Вообще, обладает ли его марионетка энергией души?» Чу Сюань Цзи покачал головой. «Я не знаю. В любом случае, он довольно странный», — вмешался Хун Сянь. «Этот его голем, кажется, очень силен. У меня такое чувство, что он сильнее нас. Поскольку в его распоряжении есть такой мощный голем, то откуда бы он ни пришел, он должно быть из очень могущественного круга воинов». Чу Сюань Цзи и Вэй Юй задумались, услышав эти слова. В изумрудном озере слои духовной энергии обернулись вокруг Нитяня, полностью отделяя его от воды озера. К его удивлению, он не испытал сильного сопротивления со стороны озера, когда начал спускаться ко дну озера. Когда костяной демон крови нес его вниз, он продолжал оглядываться. Вода была довольно чистой, так что у него был довольно хороший обзор. Судя по всему, вокруг него не было ничего, кроме иньяна из секты звероводов, которая опускалась на ледяном питоне вниз, находясь впереди него. В этот момент ледяной питон уже погрузился на десятки метров под поверхность озера и был на полпути ко дну. Поглотив кровь многочисленных могущественных аутсайдеров, сила и масса тела костяного демона крови, казалось, была намного выше, чем у питона. По этой причине он постепенно догнал Иньянань. Иньянань заметила это в тот момент, когда он нырнул в озеро. В этот момент в ее взгляде читался шок, когда она взглянула на Нитяня и костяного демона крови, которые быстро приближались к ней. Несмотря на то, что она использовала специальное заклинание усиления тела в течение многих лет, по мере того, как ледяной питон погружался все глубже и глубже, она испытывала все более мощное сопротивление. Она смогла спуститься так быстро только потому, что крепко держалась за ледяного питона. Тем не менее, Нитянь стоял непоколебимо на плече костяного демона крови, как будто его ноги пустили корни в плечо гиганта. Это сильно смутило ее. Есть только одно объяснение. Этот парень также практикует и использует заклинание переработки тела, которое делает его невероятно крепким. Только это может объяснить, почему он так быстро тонет со своей марионеткой, даже при условии такого сильного сопротивления. Это также объясняет, почему ледяной питон проявлял непреодолимое желание съесть его. Придя к такому выводу, выражение лица Иньянань стало мрачным, когда она посмотрела на Нитяня. Стоя на берегу озера, Вэй Юй воскликнул: «Хаэм, не могу поверить, что этот парень не поднялся на поверхность». Глаза Хун Сяня расширились, когда он сказал: «Я понял». Выражение Чу Сюань Цзи также замелькало, когда он увидел это. Как и Янань, он, должно быть, использует особое заклинание усиления тела, которое делает его тело таким невероятно мощным. Трое из них быстро пришли к выводу, что, как и Иньянань, Нитянь также обладал уникально жестким телом. Хун Сянь глубоко вздохнул и сказал: «Неудивительно, что он вел себя так высокомерно раньше. Ца Юньси сказала, что он был приглашен сюда Юэ Юньси, и мы никогда не видели его в домене небесных границ. Должно быть, он из еще более мощного домена людей». Чу Сюань Цзи и Вэй Юй кивнули в знак согласия. Пока они восхищались особым мастерством Нитяня, костяной демон крови догнал ледяного питона. Теперь они находились на одной глубине, примерно в 10 метрах друг от друга. Несмотря на то, что ледяной питон все еще жаждал съесть Нитяня, он не смел делать никаких опрометчивых движений. Благодаря своему проницательному восприятию ауры плоти, он знал, что костяной демон крови с легкостью убил бы его. Поэтому он подсознательно держался на безопасном расстоянии от костяного демона крови, опасаясь, что он нападет на него первым, по приказу Нитяня. «Не могу поверить, что ты на самом деле его боишься. пробормотала Инь-Янынь. Она холодно хмыкнула и гневно уставилась на него. Тем не менее, Нитянь проигнорировал ее и приказал костяному демону крови двигаться дальше. Как только костяной демон крови прошел мимо ледяного питона, Нитянь почувствовал опасность. В этот момент вода изумрудного озера, казалось, мгновенно покрылась слоем чернил. Хун Сянь и остальные на берегу озера больше не могли видеть ни Теня или Инь-Янынь. Выражение лица Хун Сяня резко замерцало. Под поверхностью озера появились те могущественные души, словно несколько кровожадных акул. В этот момент они стали удивительно большими. Поскольку они все еще были довольно нечеткими, некоторые из них были в форме духовных зверей, в то время как другие выглядели как демоны. Нитянь почувствовал их приближение. Выражение лица Нитяня мелькнуло. Это могущественные души, которые сбежали из духовной жемчужины. Он думал, что они уже были устранены Хун Сянем, Вэй Ю и Чу Сюаньцзи. Кто бы мог подумать, что они на самом деле прятались в глубине озера, где они не были превращены в кристаллы души этим особым заклинанием. Глядя на развоплощенные души, Нитянь чувствовал, что вода озера делает их более могущественными, чем когда-либо. Как он и ожидал, свирепые души быстро поплыли к нему и Инь-Янынь, как акулы, бросающиеся к своей добыче. Порочная, ледяная энергия души тихо распространилась на них двоих, покрывая все больше площади. Ледяной питон, казалось, страдал от сильного удара в голову, и связь души между ним и Инь-Янынь была мгновенно прервана. Ледяной питон начал яростно метаться из стороны в сторону. Его огромное тело вздрогнуло и дико вытянулось, когда он в страхе бросился к поверхности озера. Инь-Янынь была сброшена со спины, испытывая пронзительную боль в голове. В то же время, 9 фрагментарных звезд, которые висели высоко в душе Нитяня, засияли ослепительным светом. Несмотря на это, он также получил сильный удар и упал с плеча костяного демона крови. Когда он попытался связаться с ним, он обнаружил, что он, казалось, стал целью атаки души. Движимый своими основными инстинктами, он плыл к поверхности озера на полной скорости, как будто пытался убежать от смертельно опасных врагов. Связь души между ним и костяным демоном крови также оборвалась, как слишком натянутая веревка. Свирепые души тогда начали безумно быстро преследовать костяного демона крови и питона, как будто они были очень заинтересованы в них. Очевидно, Нитянь и Инь-Янынь не были их основными целями. Они оставили их в стороне после первого удара. Покинутые своими питомцами, Инь-Янынь и Нитянь парили примерно в 10 метрах друг от друга. Они переглянулись и увидели неуверенность на лицах друг друга. После секунды молчания, Инь-Янынь взяла на себя инициативу помахать Нитяню, сигнализируя ему подойти к ней, как будто она хотела поговорить с ним о вариантах развития событий. Глава 717. Властелин всех миров. Глава 717. После короткого момента колебания, Нитянь поплыл в сторону Инь-Янынь. Однако ледяной питон и костяной демон крови, казалось, полностью забыли о своих хозяевах и неслись к поверхности озера на полной скорости. Так как свирепые души преследовали их, Нитянь и Инь-Янынь были в безопасности в настоящее время. Однако, как только питон и костяной демон крови покинут озеро, эти двое, вероятно, станут новыми мишенями порочных душ. Если бы дело дошло до этого, было бы трудно сказать, выживут ли они. Чтобы выжить, Нитянь также хотел узнать, есть ли у Инь-Янынь план, который спасет их от этой опасной ситуации. Вскоре они сошлись вместе. Струйки энергии души продолжали вытекать из барьера Инь-Янынь и рассеивались в озерной воде. Болезненный взгляд появился на ее лице. Это была душа ледяного крови, охраняющая магию, которая позволила ей погрузиться так глубоко, без того, чтобы ее истинная душа была лишена ее разума. Однако она потеряла защиту ледяного питона после того, как он убежал сам. Теперь ее истинная душа страдала от сильной силы притяжения, как будто ей не терпелось вылететь из ее головы. Чтобы остановить это, она теперь охраняла свою истинную душу своей собственной энергией души. Однако, как только она истощит свою энергию души, ее защита даст сбой, и ее истинная душа опустится на дно озера. «Иди сюда!» Инь-Янынь поманила Нитяня присоединиться к ней за барьером. Когда защитная палата Нитяня вступила в контакт с ней, яркие искры духовной энергии внезапно потекли из точки соприкосновения. Нитянь деактивировал свой защитный барьер как раз вовремя, когда он вошел в барьер Инь-Янынь. Барьер Инь-Янынь источал слабый серебряный блеск и слабую ауру плоти. Так как защитный барьер Инь-Янынь был довольно маленьким, Нитянь должен был оставаться очень близко к ней. «Что же нам теперь делать?» — с тревогой спросила Инь-Янынь, поднимая глаза. «Интересно, откуда взялись эти злые духи? Они уже пожрали души многих наших более слабых воинов. Даже наши старейшины не смогли уничтожить их. Теперь, когда они в этом озере, они кажутся еще опаснее. Боюсь, они нападут на нас, как только закончат с моим ледяным питоном и твоим гигантом. Хуже всего то, что они близко к поверхности, поэтому мы не можем выйти из озера, не встретив их». Иньянэнь постоянно теряла энергию души, когда она говорила, что делало ее еще более тревожной. Если все не изменится в ближайшее время, не пройдет много времени, как у нее закончится энергия души и она потеряет контроль над своей истинной душой. Однако, если бы они бросились на поверхность озера сейчас, они, вероятно, были бы перехвачены теми могущественными душами. Она никогда не была в такой отчаянной ситуации. Вот почему ей пришло в голову обратиться за помощью к Нитяню. Ей казалось, что Нитянь был таинственным человеком неизвестного происхождения, поэтому он мог иметь много козырей в рукаве. Находясь так близко друг к другу, Нитянь мог почувствовать запах Иньянэнь, а также то, что она очень быстро теряла энергию души. «Ты теряешь свою энергию души, я знаю», — рявкнула Иньянэнь. Брови нахмурились, Нитянь собирался что-то сказать ей, когда он обнаружил, что ледяной крови и костяной демон крови сумели пробиться через поверхность озера и исчезли из их поля зрения в мгновение ока. Потеряв свои приоритетные цели, свирепые души, наконец, вспомнили о них и понеслись сверху вниз на полной скорости. Лицо Иньянэнь побледнело от испуга. А нет, Нитянь глубоко вздохнул, заставляя себя оставаться спокойным. Видя, что злые души устремились прямо на них, когда они приближались к ним на полной скорости, Нитянь больше не колебался и достал духовную жемчужину. Держа духовную жемчужину в правой руке, он свирепо смотрел на злые души. Он предположил, что, так как это была духовная жемчужина, которая высосала их с поверхности котла, она могла бы снова засосать их. Хаем. Пышные формы тела Иньянэнь содрогнулись, когда она увидела духовную жемчужину. Его светлые глаза внезапно загорелись, на ее лице появилась радость. Как только Нитянь взял духовную жемчужину в свои руки, она перестала терять свою энергию души. Странная сила притяжения, казалось, внезапно исчезла. Ее душа больше не испытывала никакого негативного влияния. «Что это такое?» — с любопытством спросила она. Вместо того, чтобы ответить ей, Нитянь поднял духовную жемчужину, которая светилась слабым голубым светом, навстречу приближающимся душам. Как только злые души приблизились к духовной жемчужине, их мощные атаки души мгновенно растаяли, как снег, который был опален потоком пламени. Злые души свирепо взревели, но не осмелились приблизиться к Нитяню или Иньянэнь. Они только парили вокруг них с некоторого расстояния, как будто, хотя они стали гораздо более могущественными в этом месте, они все еще боялись духовной жемчужины. «Эта жемчужина может удержать их от нападения», — спросила Иньянэнь, выглядя глубоко удивленной. «Почему ты не использовал ее раньше? Если бы ты это сделал, мой ледяной питон и твоя марионетка, вероятно, не убежали бы в страхе на поверхность. Это уже отчаянная попытка спастись», — объяснил Нитянь. «Я не знал, сработает это или нет. Конечно, он не мог сказать ей, что эти могущественные души, парящие вокруг них, сбежали из духовной жемчужины. Они убили многих членов трех фракций. Кто знал, что подумает Иньянэнь, если узнает об этом?» Иньянэнь глубоко вздохнула и сказала: «Забудь, я должна поблагодарить тебя за это. Мы бы, наверное, уже умерли, если бы ты не использовал эту жемчужину. Кроме того, я не хотела, чтобы мой ледяной питон напал на тебя. Я сказала эти слова, чтобы спровоцировать тебя, потому что хотела знать, насколько ты силен. Я сожалею о случившемся и обещаю, что подобное больше не повторится». Нитянь усмехнулся и сказал: «Извинения приняты. Если бы ты заняла такую позицию тогда, я бы позволил вашим людям укрыться за моим барьером». Иньянэнь несколько горько улыбнулась, услышав эти слова. Затем ее яркие глаза внезапно загорелись, когда она взволнованно предложила: «Так как эта жемчужина может защитить нас от этих порочных душ, мы могли бы также продолжать идти вниз. А ты как думаешь? Кристаллы души просто слишком дороги. Они чрезвычайно полезны, когда дело доходит до культивирования. Теперь, когда мы уже на полпути ко дну озера, у нас нет причин сдаваться». Она пристально посмотрела на Нитяня, когда поняла, что этот человек неизвестного происхождения, должно быть, практиковал какое-то заклинание усиления тела, как и она. Он мог плавать здесь только благодаря своей необычайно сильному телу, меридианам и костям, закаленным сотни раз. В противном случае, он был бы вытеснен на поверхность озера ужасающей силой, как только костяной демон крови покинул его. Нитянь слегка кивнул. Несмотря на то, что я мало знаю о кристаллах души, я могу сказать, что они имеют большую ценность, судя по тому, как вы все о них говорите. Тогда пошли. С этими словами они снова начали тонуть на дно. Чем глубже они уходили, тем сильнее становилась плавучесть, и тем медленнее они могли двигаться дальше. Вскоре после этого, Инь-Янань стало тяжело двигаться вперед. Нитянь, однако, казалось, не столкнулся с большими трудностями, медленно продолжая идти вниз. «Ну, помоги мне, пожалуйста». Инь-Янань улыбнулась и протянула руку Нитяню. «Трудно поверить, что твои достижения в совершенствовании тела даже выше моих. Полагаю, ты способен взять меня с собой». В естественной и изящной манере, она протянула руку Нитяню, что немного улучшило мнение Нитяня о ней. Недолго думая, Нитянь схватил ее за руку и понес вниз. Через несколько минут, они были всего в нескольких метрах от дна озера, но как ни старался Нитянь, он не мог заставить их углубиться ни на дюйм. На этом уровне, Инь-Янань чувствовала такую силу, которой она не могла сопротивляться в одиночку. Это Нитянь тянул ее вниз, словно он тянул парящий воздушный шар. Поэтому было вполне естественно, что Нитянь с трудом спускался с ней вниз. После того, как Нитянь сделал несколько попыток и потерпел неудачу, Инь-Янань выглядела несколько смущенной, когда она сказала: «Почему бы тебе не отпустить меня? Без меня ты сможешь пойти немного глубже». Нитянь оглянулся на порочные души, которые плавали вокруг и ждали свою добычу. «Ты погибнешь, если я отпущу тебя. Если ты осмелишься оставить меня, эти свирепые души тут же набросятся на тебя и сожрут твою душу». «Кажется, так оно и есть», — с горечью сказала Инь-Янань. «Так что же нам делать? Давай я попробую что-нибудь другое». Нитянь начал колебаться, прежде чем он решился вызвать доспех драконьего пламени. Глава 718. Властелин всех миров. Глава 718. Нитянь был хорошо осведомлен на необычно тяжелом весе доспеха драконьего пламени. Доспехи драконьего пламени вылетели из его кольца и опустились на Нитяня над его головой. Затем, с помощью своей непревзойденной массы, Нитянь быстро опустился на дно озера вместе с Инь-Янань. Когда они это сделали, выражение лица Инь-Янань мелькнуло. Она чувствовала, как будто некая сила собиралась оторвать ее от Нитяня. После короткого момента колебания, она решила, что держать Нитяня за руку будет недостаточно, и поэтому обняла Нитяня так крепко, как только могла сзади. Ее тонкие и мускулистые руки и ноги обвились вокруг груди и талии Нитяня, как змей. Она верила, что только таким образом она сможет остановить себя от отдаления от него. Когда Инь-Янань обернулась вокруг него, как осьминог, выражение лица Нитяня замерцало. «Что ты делаешь?» Инь-Янань была одета только в меховую юбку и легкие кожаные доспехи. Большая часть ее загорелой кожи была обнажена. Когда она обняла Нитяня сзади, он почувствовал взрывную жизненную силу в ее теле. Тем временем, с тех пор как она положила свой подбородок на плечо Нитяня, ее соблазнительный запах быстро наполнил его нос. «Никакой похоти», — сказал Инь-Янань. «Я делаю это только для того, чтобы не погибнуть». Нитянь чувствовал дыхание Инь-Янань, когда она говорила. «Этот доспех — сокровище класса связующих душ, не так ли?» — добавила она. «Я чувствую в нем огромное количество эссенций плоти. Возможно, поэтому он намного тяжелее, чем обычные сокровища класса связующих душ». Она также знала, что только воины Ци, которые практиковали заклинание усиления тела, могли выдержать вес такого редкого сокровища, не затрачивая много усилий. Она поняла это по шокирующей скорости, с которой они спустились после того, как Нитянь одел доспех драконьего пламени. Лицо Нитяня расплылось в улыбке. «Эти идеи не приходили мне в голову, пока ты не сказала». Видя, что они скоро достигнут дна озера, Нитянь оказался в настроении для небольшой насмешки. Инь-Янань фыркнула. «Мы же за кристаллами идем. Можешь думать, что хочешь. На меня это никак не повлияет». Затем она обняла Нитяня за шею и пригрозила. «Но если ты посмеешь воспользоваться мной, я преподам тебе урок, даже если это будет означать, что я не смогу забрать кристаллы души». Нитянь рассмеялся. «Преподать мне урок?» Мало того, что он не казался испуганным, но ее слова, отказалась, вызвали у него желание сделать все наперекор ее словам. Он вдруг прижал свою большую руку к ее мягкой ладони и начал гладить ее тыльную сторону ладони. Смеясь, он сказал: «Не говори мне, что ты решишься убить меня. Если я умру, разве ты сможешь покинуть это озеро живой?» Другой рукой Инь-Янань ударила руку Нитяня с большой силой. Нитянь почувствовал жгучую боль от этой руки. Удивленный, Нитянь понял, что эта женщина, которая крепко держала его сзади, была действительно единственной в своем роде. Он никогда не встречал никого, кто обладал бы такой мощной эссенцией плоти. Ему казалось, что она была духовным зверем в человеческом обличье. С каждым ее движением она могла направлять огромную эссенцию плоти и наносить мощные удары. Своей рукой Нитянь нежно постучал по ее голому бедру, которое было обернуто вокруг его талии. «Хорошо, хорошо, у нас все еще есть дела. Время собирать кристаллы души». Сразу же после этого, Нитянь обнаружил себя стоящим на дне озера. Черный кристалл размером с кулак и неправильной формы лежал у ног Нитяня. Кристаллы души. Глаза Инь-Янань загорелись при виде кристаллов души, поэтому она забыла отругать Нитяня за его неподобающее поведение. «Я понял». Нитянь медленно нагнулся, схватил черный как смоль кристалл и поднял его. Держа его близко, Нитянь осмотрел его с осознанием своей души. «Вау!» Как только клочок сознания души вошел в кристалл души, он почувствовал огромную энергию внутри. В то же время, 9 фрагментарных звезд в его душе прошли через изменения. Сильная сила притяжения внезапно родилась в фрагментарных звездах, и сверкающий черный кристалл быстро истощил свою энергию души. Кристалл души потерял свою огромную энергию с невероятной скоростью. Удивленный происходящим, Нитянь лишь на долю секунды побледнел, но кристалл души в его руке быстро превратился из размера кулака в кристалл размером с ноготь. Выражение Инь-Янань мелькнуло, как будто она была шокирована тем, что делал Нитянь. «Ты, как получилось, что ты можешь так эффективно поглощать энергию души?» Затем, с недоверчивостью в глазах, она увидела, как кристалл души стал еще меньше, а затем полностью исчез. Нитянь внимательно рассматривал 9 фрагментарных звезд своей души, и у него было ощущение того, что они, казалось, стали немного больше после того, как осушили кристалл души.